Следующий месяц прошел в некотором угаре, напоминая мне калейдоскоп. Знал бы, что это замутное дело, предсвадебный переполох, сто раз бы подумал делать предложение. Шутка, конечно, но действительно было сложно. Единственное, что спасало, да и то не всегда, это Шейн и мои люди. Правда, те были на стороне невесты. Когда я на следующий день после своего предложения объявил, что собираюсь жениться и отправиться на Торан официально просить руки своей будущей жены, то выяснилось, что все об этом уже давно знают. Они видели, как мы целовались на катере через обзорные окна. Станция висела хоть и в стороне, но с помощью сенсоров диспетчер все хорошо видел, по движениям губ расшифровав нашу беседу. Сразу же сообщил об этом Русса. Я даже не знал, радоваться профессионализму своих людей или злиться. Все-таки решил порадоваться. То, что я под тотальной охраной, даже хорошо, хоть прикроют. У шейнцев в последнее время было мало радости, разве что нашли себе нового хозяина. Поэтому обделять их своей свадьбой я не собирался. Гулянье было всеобщим, а офицеры так еще и официально были приглашены на праздненство. Так вот, узнав, что моим людям все известно, я только махнул рукой, сообщив, что сегодня отправляюсь на Торан. Те обставили все с помпой, лимузин представительского класса. Оказывается, был у нас и такой, который снабженцы оставили, решив не продавать. И почетный эскорт из 6 штурмовиков. Малия давно была дома, улетев на подаренной яхте. Ее катерок дистанционно следовал за ней. Она же и предупредила родителей. Именно от нее я и узнал местные церемонии и, стараясь не отходить от них, провел все официально. Согласие я получил, хотя Олла очень огорчился, узнав, что я собираюсь в скором времени отбыть на Лемур, забрав с собой их единственную дочь. Свадьба была назначена через 33 дня, и началась предсвадебная неразбериха. Хорошо, что с моей стороны все на себя взял совет из жен офицеров, готовя официальные торжества на Шейне. Они будут же проходить и на Торане, в самом дорогом ресторане. Это организовал Олла. Ожидался большой наплыв из родственников с разных планет. Да и у меня людей достаточно, одних офицеров около сотни. После этого мы перемещаемся на Шейн, где продолжаем праздновать, но уже со своими людьми. Из-за режимов безопасности станция у нас была закрытая, планировалось разрешить доступ на нее только родителям невесты и самым близким родственникам, с ее стороны, естественно. Предсвадебную подготовку я скинул на тот самый совет жен, прикрываясь от всего работы по восстановлению станции. Из-за того, что я усилил работы по Шейну, то как-то быстро за 17 дней полностью отремонтировал станцию. И даже сумел ее покрасить в стандартный серо-синий цвет, отчего она начала привлекать к себе внимание новизной. На самой верфи велись работы, там рейдер пиратов снова превращался в малый лайнер, а в среднем доке находился крейсер Русса, проходя ремонт. Когда я 10 дней назад обнаружил, что все, работа закончена, станция в идеальном состоянии, полностью собрана и все модули состыкованы, тот даже огорчился. Пока персонал осваивал остальные модули, я просмотрел сайт с предложениями по продажам всякой станционной техники и даже модулей. Мое внимание привлекли 6 модулей с пометкой, что они повреждены. Осмотрев техническое описание их повреждений, я задумался. Из 2 медицинских модулей можно было сделать один и получить для Шейна госпитальную лицензию. Благо, врачей и медиков у нас хватало, 16 человек, причем профи с огромным опытом работы в госпиталях. Врачей было 2, обоих переведу в госпиталь, а с медсекцией старший медик справится. Остальные 4 модуля были охранной, практически полностью уничтожены, 2 малоповрежденных, с лабораториями по выращиванию биокультур и промышленной с фабрикой на ней. Я сперва не понял, что за обозначение фабрики было по ее данным. Но оказалось, эта фабрика была унифицирована под любые работы, то есть можно, например, из 2 модулей создать 1 по выращиванию биокультур, предположим, мясистых водорослей. И производственная фабрика будет в состоянии из них производить картриджи для промышленных синтезаторов. То есть Шейн в этом случае полностью перейдет на внутреннее производство и самообеспечение. Мне эта мысль понравилась, тем более модули вполне подходили под тренд. Да здравствует унификация! Я известил об этом своем решении Русса, и его штаб отдал приказ достать мне эти модули. Снабженцы купили модули через Олла со значительной скидкой. Они в последнее время часто проводили такие сделки, так что все было отработано. Все 3 дня до прибытия модулей я наблюдал, как работает инженер верфи, который поднял нужные базы до того уровня, когда можно уже работать. Я дал ему задание построить большой грузовой фрегат самой широкораспространенной модели Чесмес и наблюдал, как он справляется. Что было хорошо, не нужно было покупать лицензию на производство этих грузовиков, так как у него не было автора, поэтому их клепали все, кому не лень. Правда, проект был довольно удачный, хорошая автономность и трюм. Жилой модуль состоял из рубки, 2 кают и кают-компании. Эти корабли ценились. Причина такой долгой постройки была в огромном количестве запчастей и оборудования, не считая остова будущего фрегата. Сперва нужно создать их, а грузовик и за день собрать можно. Снабженцы купили 10 гипердвижков для этих судов, так что если получится, у нас будет прибыльное производство, так как вся работа стоила не так дорого, как сам грузовик. Но вот материалы. Такие малые грузовые корабли делали всего несколько верфей, и они очень ценились. Их использовали для каботажных рейсов по соседним системам. Так что если все получится, это хорошо. На содержание моих людей уходило просто огромное количество средств. Они хотели есть, пить, веселиться и совершать экскурсии на Торан. Многие полюбили горнолыжные курорты. Конечно, на катание они тратили заработанные деньги, но остальным обеспечивал их я. Бесплатное жилье, бесплатная еда. Но зато абсолютная преданность и нет мысли, чем прокормить свои семьи. Так вот, если инженер справится, а все к тому идет, то средства по продажам грузовиков пойдут в кассу Шейна, и эта проблема снимется. Мои люди будут сами обеспечивать себя средствами. Именно для того и существовала бухгалтерия. По их подсчетам, денег должно хватить на содержание Шейна и на выплаты зарплат. Инженер, прикинув, сообщил, что как только он набьет руку и поднимет базы, то с постройкой 3 фрегатов в неделю вполне справится. Тем более, скоро будет практикант. Тут дело было не в этом, а в материале для синтезаторов. Готовые слитки концентратов металла стоили приличные деньги. Конечно, одной партии, что мы взяли, хватало на постройку 10 фрегатов, но сам концентрат стоил как 5 таких фрегатов. Это я не о наценке для шейнцев. Мы ее уже давно обошли благодаря Олла. Нет, здесь дело в самих шахтерах и перекупщиках, что занимаются металлами. На мой взгляд, цена за них была излишне завышена. Именно это и было камнем преткновения, который висел тяжким грузом на производстве фрегатов. У Олла тоже были шахтерские фирмы, но он не поставлял металл на Торан. Его добывающие базы и станции, к которым были приписаны шахтеры, работали в диком космосе и оттуда шли по своим каналам поставок. Так что нам пришлось работать с местными шахтерами.